Мне бы хотелось, чтобы те, кто помоложе, украшали их розами, украденными для них надзирателем, или бурые шерстяные береты. Они стоят в угодливых жалких позах, однако, когда их бьют, что-то в них, видимо, распрямляется. Подлец и мошенник, оказываясь в условиях еще более отъявленной подлости и коварства, ожесточаются, подобно тому, как закаляется мягкая сталь. Что из того, что они по-прежнему раболепствуют? Не отвергая тех, кто изуродован и расхлябан, моя любовь коронует прекраснейших из преступников. Недаром, говорю я себе, преступление долго колеблется, прежде чем выбрать себе безупречнейшее орудие, каким является Пилорж, он же ангел солнца. Чтобы придать этим орудиям законченный вид, законченный, какое жестокое слово, требовалось стечение бесчисленных совпадений. Красота их лиц, изящество и сила их тел должны были сочетаться с преступными наклонностями, обстоятельствами, которые делают человека преступником, силой духа, способного смириться с подобной участью, наконец, наказанием с присущей ему суровостью, которая позволяет преступнику засиять, и прежде всего с наличием темных царств. Если герой сражается с мраком и побеждает его, пусть он продолжает ходить в лохмотьях. То же сомнение, то же счастливое стечение обстоятельств необходимы для появления безупречного полицейского. Я дарю свою нежность и тем, и другим, но мне дороги их преступления, потому что они таят в себе наказание, кару, ибо я не могу представить, что они ее не предвидели. Один из них, бывший боксер Леду, отвечал полицейским с улыбкой: «О своих преступлениях я мог бы сожалеть лишь до того, как их совершил», которую я не прочь с ними разделить, чтобы так или иначе моя любовь оказалась счастливой. Я не собираюсь скрывать в своем дневнике причины, побудившие меня стать вором. Самой простой из них была потребность в еде. Однако ни протест, ни горечь, ни гнев нисколько не повлияли на мой выбор. Я делал ставку на риск с маниакальной ревностной тщательностью. Я готовил свою авантюру подобно тому, как готовят постель или комнату для любви. Я воспылал вожделением к преступлению. Я называю удалью дерзость, пронизанную страстью к опасности. Ее различают во взгляде, в походке, в улыбке, и она вызывает в вашей душе смятение. Она выбивает вас из колеи. Жестокость — это спокойствие, которое вас будоражит. Порой говорят: «Тот еще парень». В тонких чертах Пилоржа сквозила чудовищная жестокость. Даже само их изящество было жестоким. Жестокая удаль проступала в очертаниях единственной руки Стилитано, когда она была неподвижной и просто покоилась на столе. Она тревожила и смущала этот покой.